Глава 22. Пережитое как-то сразу сблизило нас. Похоже, я уже не так ужасал своим видом девушку. Да и мне самому казалось, что знаком с Весняной, если не с самого детства, так уж пару лет наверняка. Я размеренно вышагивал дорогой, потел под жарким солнцем и время от времени искоса поглядывал на нее, любуясь стройной фигуркой. Предоставив мне нести меч и шлем, Весняна взяла себе сумку с самострелом. После битвы с волками стало понятно, что ждать у дуба больше нечего. Гладила либо достался серым на ужин, как и наши лошади, либо каким-то образом умудрился разминуться, но узнает об этом, только доскакав до Зеленца. То, что из замка тут же вышлют отряд на помощь или поиск, было ясно. Но сиднем сидеть пару дней без еды — удовольствие небольшое. Лучше двигаться навстречу. Тогда, даже в самом худшем для десятника и для нас случае, мы окажемся ближе к дому. «Послушай», — спросил я часа через 3-4 нашего марш-броска. «Когда мы ехали в оплот, я, кажется, где-то здесь видел озерцо, по правую руку от нас. Но у пешехода другой кругозор, и я никак не могу вспомнить, где именно». Весняна кивнула. «Уже близко, Игорь. Как на этот холм взберемся, так и увидим его. Еще версты две. А что?» «Да искупаться бы». «Не помешает», — легко согласилась девушка. «Могли бы и пробежаться, но тебе в доспехе тяжеловато будет». «А мы попробуем». И я рысцой ринулся по дороге. Мчась наперегонки, мы и не заметили, как вымахнули на холм, и правее большака на лесной опушке я наконец-то узрел искомое озерцо. «Вода!» — воскликнул я обрадованно и понесся вниз еще быстрее, с трудом погасив инерцию только на песчаном бережку. Озерцо было шагов 30 на 40, дальним берегом врезаясь в лес. Деревья так низко нависали над водой, будто вот-вот собирались упасть. С двух других, более длинных сторон его окружала узкая полоса прибрежных трав. И только от дороги образовался небольшой пляж, усыпанный мелким, будто просеянным песком. Красота! Весняна положила на песок арбалетную сумку и, встав почти у самой кромки, стала неторопливо раздеваться. Сбросила курточку, шаровары, коротенькую до половины бедер нательную сорочку, потом распустила волосы и, полностью обнаженная, осторожно ступая по берегу босыми ступнями, двинулась к воде. Я просто остолбенел. Когда вода достигла половины бедер, девушка обернулась. «А ты чего застыл, Игорь? Так спешил, а теперь ждешь чего-то?» И сама же себе объяснила. «Ой, да чего ж я глупая? Тебе же трудно самому доспехи снять. Погоди, сейчас помогу». Я совершенно обалдел. Сказать, что виконтесса была восхитительно сложена, это почти как, описывая солнце, отметить, что оно светлое. Весняна просто дышала красотой. Ее тело просилось в объятия, а пышные, раздуваемые ветерком волосы манили к себе, как цветок розы привлекает бабочку или шмеля. Ее глаза сияли так ярко, что, заглядевшись в них, я как-то почти не заметил других прелестей. А девушка спокойно обошла вокруг меня и принялась умело распускать узлы всех удерживающих броню завязок. Она вела себя совсем иначе, чем можно было бы ожидать от юной барышни. Но, с другой стороны, а что мне известно о правилах приличия здешних благородных девиц? Это же только благодаря свихнувшимся на поисках ангелов и неземной любви поэтам герои, освободив пленницу из заточения, не знали, что дальше с ней делать. Вот и ковали потом кузнецы пояса верности женам крестоносцев. «Теперь можно и в воду», — сказала девушка, когда на мне остались лишь короткие подштанники, и двинулась вперед, чуть покачивая бедрами. Но я уже слегка опомнился и собрал мысли в кулак. «Ты иди, иди, а я еще осмотрюсь». Когда-то очень неглупые наставники учили меня: прежде чем влезать куда-то, посмотри, как будешь выбираться. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась девушка. «А то, что пока мы будем наслаждаться купелью, из леса может все что угодно выскочить, да те же волки, к примеру». «Об этом я не подумала», — согласилась Весняна и опять побрела к берегу, демонстрируя мне великолепные груди. «Нет-нет, я сам. Купайся!» — замахал я на нее руками, поспешно отводя глаза. На той стороне ветви граба нависают прямо над водой. Да и само дерево стоит впритык к озеру. Я заброшу на него наши пожитки. Если что, сможем забраться к ним прямо из озера. «Какой ты заботливый и предусмотрительный!» В голосе девушки была такая непосредственная искренность, что я отважился спросить. «Весняна, ты меня извини за прямоту, но я плохо знаком с вашими обычаями. Да и свои, должен признаться, плохо помню. Мы здесь одни, а ты ходишь обнаженная. Я же не каменный, могу и воспользоваться. Не боишься?» В конечном итоге я так проникся ситуацией, что умудрился покраснеть. Весняна оторопела, захлопала длинными ресницами и растерянно произнесла: «Зачем же прятать от твоих глаз то, что тебе принадлежит?» «Мне?» Я не придумала ничего более мудрого, чем ошалело переспросить самым глупым выражением на лице. «О чем это ты?» «Мы же всю ночь...» Понурила голову девушка, и вдруг вся, включая дерзкие груди и живот, залилась густым румянцем. «Так ты отказываешься?» От былой веселости виконтессы не осталось следа. Стоя по бедра в воде, с опущенной головой, она больше всего напоминала щенка, выброшенного хозяином за дверь, и напряженно ждала моего ответа. Я сначала ничего не понял, но потом вспомнил историю, рассказанную баронетой Анжелиной. Мысленно обозвал себя идиотом, торопливо подошел ближе, обнял и нежно прижал к себе. Они помешались на этом законе ночи. Это надо же было додуматься, что достаточно девушке оказаться с мужчиной наедине, как между ними обязательно случится близость. И вот теперь, если я откажусь жениться, Весняну ждет несмываемый позор. Вот поэтому еще на дубе бедняжка оговорилась, что ей поздно уточнять размеры, а надо принимать судьбу, какая есть. «Да уж», — почти простонал я, — «знал бы, где упадешь, соломку постелил бы. С такой красоткой легко проявить благородство. А была бы она кривая да горбатая, тьфу-тьфу-тьфу, как бы тогда выкручивался?» «Ну что ты, глупенькая, я совсем другое имел в виду», — прошептал я тихо на ушко девушке, понимая, что долгая пауза только ухудшит положение, и надо обязательно что-то говорить. Неважно что, но обязательно уверенным и ласковым тоном. «Просто я не уверен, что ты готова к этому. Понимаешь?» Я поспешно шарил по закромам красноречия, пытаясь разыскать еще какую-нибудь благозвучную глупость. Но увидел в глазах Весняны такую неподдельную радость, что отмел всю жеманность и с наслаждением впился длинным поцелуем в податливые губы. Под моим неловким медвежьим натиском девушка оступилась, поскользнулась, и мы, не размыкая объятий, бултыхнулись в воду. Странно устроен человек. Вроде бы все хорошо, радуйся, наслаждайся жизнью. Так ведь нет, опять лезут в голову мысли о бесплатном сыре. Что же мы за уроды такие, что во всем подвох ищем? Чтобы совладать с чувствами раздражения и злости, которые неожиданно накатили на меня, я нырнул и держался под водой, пока хватило воздуха. Поэтому, когда вынырнул, увидел, что заплыл под противоположный берег. Прохладная купель остудила мозг и позволила оценить все несколько иначе. Вот уж воистину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. О многом думалось, но женитьба ни в коей мере не входила в мои планы. Хотя, с другой стороны, должно же и в моей жизни случиться что-то приятное. Тем более, что Весняна и в самом деле хочет меня в мужья. И не из-за глупого закона, а по собственному желанию. А мне чего? Помнится, слышал как-то притчу о философе, к которому обратился парень с вопросом, жениться мне или нет. На что тот ответил: «Как бы ты ни поступил, все равно будет плохо». А потом добавил: «Но лучше женись. Повезет с женой — станешь счастливым, а не повезет — станешь философом». «Игорь!» — громко окликнула меня девушка. «Ты меня напугал! Я уж думала, тебя схватила какая-то водяная тварь!» Я оглянулся, успокоительно помахал девушке рукой и широкими саженями поплыл назад. Беспокоиться — это плюс. А водные процедуры и в самом деле надо заканчивать. Мало ли что тут живет. «А я думала, что тебя что-то затянуло под воду», — повторила Весняна, и как-то совсем по-детски всхлипнув, как только я выбрался на берег, бросилась ко мне и крепко обняла. Заключив во второй раз свои объятия обнаженную девушку, я понял, что теперь уже не сдержусь, даже под угрозой смертной казни. Я легко подхватил свою невесту на руки и принялся торопливо целовать ее влажно-соленое лицо, ее губы, ее шею, плечи, груди. Опомнился только после того, как девушка, совершенно не имеющая опыта в подобных забавах, но старающаяся изо всех сил изображать страсть, все же не сдержалась и заплакала. Я, опомнившись, смутился. «Извини, я совершенно потерял разум. Ты изумительно прекрасна», — прибавил я, смущенно улыбаясь. «Живая?» «Живая», — ответила Весняна и тоже улыбнулась. «Медведь, я уж думала, ты меня совсем раздавишь. А потом ничего, даже приятно. Вот только проголодалась я просто ужасно. Кажется, камень грызть готова». «Проголодалась?» — воскликнул я, пытаясь перевести все в шутку. «Да я съел бы сейчас змея вместе с кожей и потрохами. Совсем обессилел». «Ну, значит, селенок было не так уж и много», — хмыкнула скептически Весняна, с безошибочностью женской интуиции, ощутив себя хозяйкой положения. «Вот как? Ну тогда не жалуйся», — нахмурился я и сделал вид, что хочу опять опрокинуть ее навзничь. «Спасите!» — завопила озорница. «Пощади, доблестный рыцарь! Обещаю быть тебе послушной женой». «Ну хорошо. На первый раз прощаю», — улыбнулся я и поспешно разжал объятия, вовремя почувствовав, что шутка может перестать быть шуткой. Еще бы, все тело Весняны, ее тонкая талия, которую можно было легко охватить ладонями, упругая грудь, стройные ноги, сияющие глаза и горячие губы вызывали такой жар, который погасить могли лишь новые объятия и поцелуи. «Благодарю, муж мой!» Я рассмеялся и окончательно осознал, что в моей жизни появилось что-то совершенно не похожее на предыдущие развлечения. Не внезапное подношение капризной судьбы, которое нужно мигом хватать обеими руками, пока даритель не раздумал. Нынешняя ситуация больше напоминала только проклюнувшийся росток, который при надлежащей опеке сможет вытянуться в большое дерево, плодами которого можно наслаждаться всю жизнь. Поэтому нежно прижал девушку к себе и ласково поцеловал в щечку. «Еще раз прошу прощения за непроизвольную грубость и несдержанность, но клянусь жизнью, что в этом больше виноваты твои прелести, чем отсутствие моего воспитания». И, видя в глазах девушки поощрение, закончил бодро. «Нельзя так легкомысленно обращаться с подобным оружием, особенно когда рыцарь без брони». «Ах, вот как!» Весняна соблазнительно потянулась и невинно поинтересовалась. «А одеться мой муж мне позволит?» И неожиданно для меня протянула руку и деликатно коснулась кончиками пальчиков еще не полностью укрощенного мужского достоинства. «Пакостная зверушка!» Я вздрогнул, потом притворно зарычал и... На этот раз я проделал все так деликатно и осторожно, что Весняна отозвалась лишь покорным стоном. Теперь я полностью контролировал свои чувства, не забывал ни об изрядном весе, ни о том, что под спиной у любимой песок, а не шелковые простыни. И вскоре девушка выгнулась, как лук перед выстрелом, и обмякла с легким всхлипом. Мир и все его звуки куда-то пропали, и мы даже не заметили, как, прижавшись друг к другу, сладко заснули, позабыв не только о волках, но и обо всех иных напастях. «Здрав будь, хозяин! Чего пригорюнился? Чего жизни не радуешься? Может, пивка? Я гляжу, пейзаж другой, а композиция все та же». Я повернул голову на голос и подозрительно посмотрел на мужичка в неизменном ватнике. «Давно здесь ошиваешься?» «Не понял». Дошло до него с некоторым опозданием. И мужичонка демонстративно встал так, что в его поле зрения оставалось только лицо Весняны. «Об этом не беспокойся. Я по должности хоть и наблюдатель, но эмоциональная составляющая у меня скорее в атовистическом состоянии. И в любом случае, вуайеризмом не страдаю. Но задумчив ты, ясный сокол, нынче, и в самом деле не по-детски. Ну так как? По пивку и в школу не пойдем? Я за неимением ничего другого прикрыл самые соблазнительные места, свернувшейся калачиком девушки, ее же волосами, и только потом, стараясь не потревожить сон Весняны, поднялся и подошел к мужичку. «Держи, герой!» Он сунул мне бутылку с заблаговременно снятой этикеткой. «Так что тебя гложет?» А говорил нелюбопытен. «Или ты вроде выездного психотерапевта для попаданцев?» «Анекдот хочешь?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Валяй!» Добрый глоток пива всегда приводил меня в хорошее расположение духа, незаметно проводя коррекцию разбалансированных эмоций. В общем, жил себе человек. Положительный семьянин, хозяин, богобоязненный и так далее. Одним словом, сплошные плюсы, прям как на кладбище. Но жизнь вся наперекосяк. То град урожай побьет, то мор скотину изведет, то упс уцелеет, а в компе все внутренности выгорят. Короче говоря, не вынес он напряга и стал Богу молиться с упреком на лице и претензией в голосе. Ну, типа, я же весь такой хороший, а ты меня так прессуешь. Ну, что за дела? День молится, другой. Тут-таки раздвигаются облака. Бог кажет лик и доходчиво объясняет. Ну, не нравишься ты мне. Смешно? Анекдотец, положим, бородатый. Но к чему ты ведешь? Я что-то не врубился. К тому, что в данном случае все наоборот. Ты мне по нраву пришелся. Вот я и поспешаю, где успею, соломку подстелить. Ну, давай, поделись проблемой. Может, все не так страшно, как кажется? Я непроизвольно оглянулся на Весняну. «Она твоя проблема?» — присвистнул наблюдатель. «Ха, круто! Другой бы прыгал от радости, заимея в личное пользование такую куколку. Красоту которой даже я с моими атрофированными чувствами оценить способен. А он рыло воротит. Да вы, батенька, привередливы!» «Пустое мелешь!» — сунул я ему в руку пустую бутылку. «Тут другое. Не люблю я, когда мной манипулируют в темную». «Ага, то-то я заметил. Артас, бедолага, аж вспотел, пока тебя обрабатывал. Проницательный ты наш!» — хмыкнул мужичонка. «Не понял. А кто такой Артас?» Наблюдатель, оценивающий, ко мне пригляделся, прищурив глаз, потом пожал плечами, добыл из-за пазухи еще две запотевшие бутылки и протянул одну мне. Вторая тем временем сама откупорилась, и мужичонка, прежде чем ответить, серьезно к ней приложился. «Ты кому каштаны из огня таскал?» Я последовал его примеру, а когда посуда опустела, привычно вернул тару владельцу и максимально толерантно попросил. «Не выделывайся, а! За пиво спасибо, но дурни из меня не клей, душевно тебя прошу». «Хорошо», — сменил тон наблюдатель. «Кто тебя отправил дверь у ребят Арагорна отнимать?» «Так...» «Сам Арагорн отправил, не совсем понимая, к чему тот клонит», — ответил я как мог убедительнее. «Уверен?» — я призадумался. «В общем, были там кое-какие нестыковки по ходу движения. Но поскольку главное вводное не поддавалось сомнению, то на мелочи я особого внимания не обращал. Зато теперь картина выглядела чуток иначе. Ушел в белом, вернулся в темном. Из тумана практически не выходил. На моей стороне сражался темный маг и девица, стрелявшая на поражение, тогда как пришедшие с той стороны вели бой в щадящем режиме. По меньшей мере, ниндзя в основном пытался нанести удары по конечностям, а не в жизненно важные точки. Для опытного бойца деталь, говорящая больше многих слов и заверений. «Допер?» — поинтересовался наблюдатель, следя за изменениями, происходящими с выражением моего лица. «Или еще по пивку?» «Хватит!» Решительно отмел я щедрое предложение. «Обойдемся без анестезии». «И кто же ты меня так развел?» «Артас? Я же упоминал уже. Прототип и антипод Арагорна в одном лице. Оболочка та же, но сущность иная. И если Арагорн при всех его тараканах все же из сонма порядка, то Артас как раз наоборот. Такая вот петрушка, Игорь». «Но я же не знал. Я думал...» «А тебя пока никто и не винит. Быть обманутым мастером лжи — проступок малый. Важно дальше не сходить с пути. Тем более в этом мире, где хаосу не то что тропка, а целая дорога уготована. К счастью, пока только до ограды». «Легко сказать», — нахмурился я. «У меня не рентгеновское зрение. Будь у них мать, и та бы путалась, наверное. Хороший вопрос, задумался мужичок. Ладно, вмешательство локальное и нарушением не считается. Но если хранители потребуют отдать, не возникай. И сам порицанием не отделаешься, и меня развоплотят без сожаления. Мужичонка взмахнул рукой, словно хватал что-то из воздуха. А потом протянул мне на ладони обычную божью коровку. Вот, держи, посади жучка себе где-нибудь на одежду и поглядывай. В присутствии чужого она крылышки встопорщит. А будет смирно дремать, значит, свои люди. Спасибо, поблагодарил я искренне, принимая неожиданный подарок. Может быть, еще чего расскажешь? Для общего развития. Пора бы мне уже вникнуть в здешние реалии. Я имею в виду божественные заморочки, а не бои местного значения. Не возражаю. Наблюдатель открыл было рот, но так и замер, словно прислушиваясь к чему-то. Опа! Вовремя мы. Извини, Игорь, в другой раз договорим. Облачайся в свой доспех быстрее, на всякий случай. Чувствую, струны междумирья напряглись. Значит, нужен ты кому-то более важному, чем моя скромная персона. Ну, до встречи, рыцарь. А девочки, не волнуйся, пригляжу. Да и время там, куда ты отправишься, течет совсем по-иному. Как бы ни воротился даже раньше, чем ушел. И еще, не гоношись. Погоди с выводами и оценками. Сперва разберись во всем, а уж после руби. Хоть с плеча, хоть правду матку. Обещаешь? Хорошо, погожу. Потом вокруг меня заклубился туман, мир заслонила пелена, и, ощутив потерю веса, я понял, что лечу, поскольку падать, сидя на траве, слишком затруднительно. Уже хорошо знакомая мне неопалимая купина по-прежнему жарко горела на каменистой почве, усиленно пытаясь разогнать туман иномирья. Но тот, нехотя уступив непрошенному с его точки зрения арендатору чуть больше арда пространства, о дальнейшей капитуляции не помышлял. Он враждебно клубился вокруг, готовый каждую секунду вспучиться и подмять под себя и живое, и воображаемое. Похоже, костер отчаянно скучал, как цепной пес, оставленный на хозяйстве, при виде возвращающегося хозяина, всячески демонстрирует свою радость, так и огонь с моим появлением ожил, заплясал веселее, ярче. Не оставило без внимания мое появление и мгла. Она заволновалась, забурлила, чуть-чуть сдвинулась, но яростно зашипев, вынужденно отступила. А потом вдруг выстрелила длинным щупальцем. В общем-то, в броне темно, я не очень опасался вражеских происков. Но костер был другого мнения о нарушении конвенции. Возможно, знал больше или попросту добросовестно исполнял возложенные на него функции. И как только сотканный из белесой мути отросток метнулся вперед, пламя отреагировало мгновенно и радикально. В яростной вспышке костер выбросил навстречу туману огненный клинок и срезал щупальце под основание. Утеряв связь с базой, отросток тут же развоплотился и взмыл вверх прозрачной дымкой. «Ну что, товарищ рыцарь, готов к труду и обороне во славу царя и отчизны?» Сосредоточившись на поединке огня и мрака, я прозевал миг появления еще одного посетителя острова Робинзонов имени меня. Господин Арагорн, как всегда вальяжный, как Дэнди, по своему обыкновению, стоял с противоположной стороны костра. Помнится, у монголов была такая примета, что злые духи не способны преодолеть чистое пламя, и поэтому хан всегда разговаривал с посетителями через костер или жаровню. Странный подход. Кто же из нас кого опасаться должен? Я бросил вопросительный взгляд на чинно восседавшую у меня на плече божью коровку, но букашка даже жвалами не повела. Служить бы, рад, прислуживаться тошно. О, да ты, Игорь, время не теряешь, одобрительно заметил Арагорн. Системой свой-чужой обзавелся. Костюмчик вон стильный отхватил. Меч опять-таки штучный. Только что-то камешек в оголовье больше черным цветом отливает. К чему бы это? А нефиг сваливать без объяснений. Попридержали бы гонор, господин профессор. Вот и не пришлось бы вам удивляться, а мне краснеть. Не, ну что за напасть? Все до одного грамотные пошли. Ни слова в простоте. Жену свою щи варить поучи, а потом будешь Богу на ошибки и просчеты указывать. Не успеют с пальмы слезть, а уже мудрее самого Создателя себя мнят. Наведу порядок в делах. специально поставлю в Думе вопрос о запрете обязательного среднего образования. Ты берешься за молнию вместо ответа, значит, ты не прав. Красиво, демонстративно поаплодировал Арагорн. Армейский сапог цитирует Лукиана в первоисточнике. Или вы, товарищ старшой лейтенант, пажеский корпус заканчивали? Поверьте, юноша, ничего не делается просто так. Должен я понять, с кем дело имею, прежде чем серьезные дела доверять. Бывали, знаете ли, прецеденты. Ты к человеку со всей искренностью, а он... Вы никогда не замечали, что люди отличаются от иных живых существ подлостью и неблагодарностью? И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Вот-вот, кивнул профессор. А поскольку Создатель изначально нейтрален, то и в вас всякой глины и прочих заменителей намешано. В общем, проехали. Хорош чушь молоть. 1-1. И лежачих не бьют. Брэк? Только если впредь обещаешь не финтить. Я попытался взглянуть Богу прямо в глаза, но с таким же успехом мог и с женщиной в гляделке играть. Более искреннего взгляда ни в жизнь не встретишь. А что за этой ширмой прячется, угадывать бесполезно. И не такие мудрецы и старцы обломались. Но Арагорн оказался на высоте. Усевшись в воздухе, словно в удобном кресле, он очень серьезно кивнул. «Коли ты так вопрос ставишь, то вот тебе мой ответ. Все, что касается тактического планирования и твоих действий, буду излагать предельно точно. Ну а своих стратегических замыслов, извини, не открою. Чинами не вышел. Дослужись вначале хоть до полковника, а потом в генштаб просись». Доходчиво излагаю? Вполне. С такой постановкой вопроса я мог согласиться. Дяденьки с лампасами везде одинаковы и очень не любят, когда в их карты через плечо юные Бонапарты заглядывают. Вот и договорились. Тогда слушай. Задача тебе предстоит из разряда «пойди и принеси». Ну, во-первых, пойти надо туда, куда не всякого пускают, и не каждый до пункта назначения добраться сумеет. Во-вторых, забрать надо вещицу, которую, опять-таки, не то что в руки взять, но и увидеть не каждый сможет, а только такой, как ты, чистой душою, телом и помыслами. Я сегодня зубы не чистил. Не понял? — сбился Арагорн. Угу. Что-то с памятью моей стало. Изобразил я зевком скуку. Ты, Боже, о чем обещание давал? Я что-то конкретики не слышу. Опять детские сказки завел? Да, — кивнул тот. Привычка вторая натура. Тут неподалеку. Доставка к месту десантирования за мой счет. Имеется один практически погибший мирок. Во всяком случае, процесс уничтожения уже необратим. Да там и осталось от него всего ничего. На приличный астероид-то не наскрести. Только благодаря слезе и держится. Той самой, которую Создатель... Других пока не знаю. Так это все правда о Создателе? «А все это что?» — спрятался за вопросом Арагорн. «Ну, что он, создавая миры, себя самого рассредоточил. Во всяком случае, это одна из наиболее популярных версий. Иначе придется считать, что он бросил нас в этой реальности на произвол судьбы и сил иных, нам неведомых и неподвластных. Но не отклоняйся. Так вот, мне нужна эта слеза. Принеси ее». «Ты хочешь вернуть в мир Создателя?» Вспомнил я предисловие к трактату. «Прости, но вопрос из разряда стратегических. Могу только заметить, что прежде чем заниматься столь грандиозным проектом, следует всесторонне изучить этот вопрос, а исследовательского материала катастрофически не хватает. Сами по себе миры гибнут исключительно редко, а уничтожать их преднамеренно даже хаосу в голову не придет. Поэтому так важна твоя миссия». «В принципе, я согласен». Похоже, Арагорн был искренен. Особенно мне понравилось место даже хаосу. «Есть еще что-то, что мне следует знать? В плане сложности и обеспечения?» «Насчет сложностей ничего конкретного сказать не могу. Погибающий мир, он хоть и не нарушает базовых законов мироздания, но фокусы будут обязательно. Помнишь, как у Козьмы Пруткова? Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим». Там то же самое, верь ощущениям, а не зрению. А что до усиления, будут у тебя напарники, это обязательно. Как договорим, так и займусь доукомплектацией группы, Но вот какими именно ты их увидишь, и увидишь ли вообще, это не ко мне. Больше того, я даже не знаю, кто из них будет реальным, а кто вызванным силой твоего воображения. Вернешься обратно, сам расскажешь. Но помощь от них получишь, вполне реальную, без подвоха, обещаю. Ну так как? По рукам, рыцарь? По рукам, бог. Когда приступим? И хотел бы я тебе, Игорь, дать свадьбу отгулять и положенные по кзоту медовые отгулы предоставить. Но, увы, придется тебя раньше выдернуть. Впрочем, оно и к лучшему. Мало ли как сложится. Зачем девочку прямо с брачного ложа в келью вдовью переводить? Как раз вот по этому поводу у меня к тебе вопрос. Слушаю. Вот произнесу я под венцом обет верности и все такое. А потом заявитесь, ты или тот, другой ты, в темных одежках. Щелкните пальцами, и я опять в койке загораю, вместе с верой, надеждой и любовью. Неужели так понравилось здесь? Вопрос не по существу, отмахнулся я. Присягой разбрасываться не приучен. А вкусно-невкусно — это из другой оперы. Не скажи, Игорь, чувство долга и прочий патриотизм должен из души человека произрастать, а не в маскарадные костюмы рядиться. И потому ты сначала сам определись, а потом уже с других спрашивай. Ну так что, не будем оригинальничать. Ты готов? Стартуем. Бой покажет.